42. Диккенсовская. В эти выходные Бронте осеняет великая идея, как я и предчувствовал. В воскресенье мы моем мамину машину. Похоже, скоро начнется дождь, но эта работа дает нам возможность ускользнуть из дому. Наши мозги и руки заняты. Ну, вы знаете, что говорят про безделье, которое корень всякого зла и все такое. Мы обрызгиваем машину шампунем, не обращая ни малейшего внимания на то, что одно из окон открыто и внутренняя обивка уже вся насквозь мокрая. Все равно мама ругаться не будет. Она больше на нас не кричит, боится, что мы закричим в ответ, ведь в последнее время у нас против нее куда более мощное оружие, чем у нее против нас. Из чего недвусмысленно следует, что теперь мы с Бронте обладаем сверхвластью в рамках нашей отдельно взятой семьи. А сверхвласти никто в здравом уме не осмеливается бросить вызов. Но, если честно, я бы предпочел, чтобы все вернулось на свои места, и в регионе воцарилась стабильность. «Гортоны получат отказ, это ясно», — говорит Бронте. «И ты знаешь, что тогда произойдет. Их засунут в какой-нибудь приют, или в богадельню, или еще куда». «Сейчас не времена Диккенса», — возражаю я. «Богадельен давно уже нет. 21 век на дворе». «Правда, я не имею понятия, что собой представляют современные сиротские приюты. Раз в месяц на ручке нашей входной двери появляется пластиковый пакет жеманного розового цвета с надписью: «Подайте ненужную вам одежду такому-то дому для таких-то раз таких-то детей». Еще я в курсе, что Брюстера ужасает перспективу угодить в один из этих приютов. «Куда бы они ни угодили, ничего хорошего их там не ждет», — произносит Бронте, выкручивая свою губку так, будто жаждет придушить ее. «Я точно знаю, к чему она ведет. Говорю же, что уже давно этого жду, но решаю не портить ей удовольствие самой высказать свои соображения. Прикидываюсь дураком. Может, найдутся какие-нибудь другие приемные родители? Предполагаю я. Только этого еще Брюстеру с Коди не хватало, чтобы их только и знали, перекидывали из одного дома в другой». Она разбрызгивает шампунь по капоту широкими извилистыми линиями и переходит к сути. «Да это просто курам наспех, ведь у нас свободная большая комната, как раз для них обоих». Я накладываю маленькие ровные завитки пены на заднее стекло и не тороплюсь отвечать. Наконец, выдаю фразу, которую она так ждет. «Но в комнате для гостей живет папа». Она пожимает плечами. «Подумаешь, не навечно же он там обосновался». На это я ничего не возражаю. А зачем? Ведь у нашего папы в том, что касается ночлега, целый набор вариантов. Он может, например, вернуться в свою прежнюю спальню и делить ее с мамой. Или он может переехать жить в другое место, может, в конце концов, разбить палатку на заднем дворе. Словом, колесо рулетки все еще вращается, и неизвестно, какой цвет, красный или черный, выпадет нашему папе, упокой Господи его душу. «Даже если бы мы отдали им свою гостевую, — рассуждаю я, — неужели ты думаешь, что наши родители позволят твоему бойфренду жить с тобой под одной крышей? Они не ретрограды какие-нибудь», — парирует Бронте. «А кроме того, мы сексуально неактивны, чтобы ты знал. Спасибо всем большое». Я ухмыляюсь. «Ха, это ты сейчас так говоришь». Она швыряет в меня мокрой губкой. Я уклоняюсь, и губка шмякается о почтовый ящик. «Да ладно, забудь», — сердито ворчит она. «Я ничего не говорила. Все равно идея глупая». Но она ошибается. Я вспоминаю тот день, когда мы играли в баскетбол. Как отлично мы с папой чувствовали себя, словно прежняя сплоченная семья. И Брю в нее неплохо вписывался. Может, наши рулетки вовсе не обязательно выбирать между черным и красным? Ведь есть еще и чудесное зеленое двойное зеро. Я подбираю упавшую губку и отдаю ее сестре. «Значит так, — говорю, — это предложение должно исходить от меня, потому что если они услышат это от тебя, то ретрограды там, не ретрограды, они просто попадают в обморок. «Нет, забудь. Мама с папой и так, как кошка с собакой. Им только еще двух проблемных детей в доме не хватает». «Я снова ухмыляюсь. Ты хочешь сказать четырех?» Она передразнивает мою ухмылку, страшно оскалив зубы, однако губками больше не швыряется. Наверное, находит меня недостойно мокрой мыльной губки. «Если уж на то пошло, то шестерых», — говорит она, — «считая мамулю и папулю». Я обдаю машину водой из шланга, смываю пену и протягиваю Бронте полотенце. Пусть вытирает. «Предоставь переговоры мне», — заявляю я. «Я не очень часто морочу голову предкам, но уж если берусь за дело, мне равных нет».